Глава 28. Костя. Вот эта рыжая герла ничего такая. Талия, сиськи. Задница тоже имеется. Смотрит призывно, улыбается. И я улыбаюсь ей в ответ. Но прохожу мимо, потому что я, блин, гребаный женатик. Кольца на пальце нет, но есть штамп в паспорте. И ощущение легкой паники. Не такой, конечно, какая накрыла меня после разговора с Варламом, когда я заблудился в двух стенах коридора и не мог найти лифт. Но, блин, все равно стрёмно. О, еще две красотки. Одна блондинка, вторая брюнетка. Мое любимое сочетание. Я бы легко уломал их на тройничок. По крайней мере, мог бы попытаться. Мог бы, но не могу. Во всяком случае, прямо сейчас. Конечно, я легко могу развестись или просто аннулировать брак. И Варлам дал понять, что настаивать ни на чем не будет. Мол, сам думай, сам решай. Только с Валерчиком разберись. Но я и разобрался. И даже награду чуть не получил от Ники. Фиг ли я ее остановил? Какого хера лишил себе кайфа? Сам не знаю. Какое-то джентльменство сыграло. Хотя правильно сделал, конечно. Она потом полчаса рыдала, и было бы странновато, если бы она начала рыдать прямо над моим членом. Я же видел, что у нее глаза на мокром месте, и чувствовал, что ей плохо. Такой ситуации пихать ей в рот — это как обидеть котенка. Я озабоченный маньяк, но не изверг же. Вчера отвез Нику домой, и на прощание она сказала мне «Спасибо, Костя». «За что?» — поинтересовался я. Честно говоря, поначалу я опасался, что она меня возненавидит, как гонца, принесшего дурные вести. А она выдала. «За поддержку, за заботу, за все. Ты настоящий друг». «Что, мля, друг? Я тебе муж, вообще-то. Ника — моя жена. Охренеть!» — строгая училка со скалкой в бабушкиных панталонах. «Если бы я когда-нибудь решил представить себя женатым, то никогда бы не подумал, что женюсь на такой». «Мля, я женатый человек, никак в голове не укладывается. По идее, я должен быть сейчас дома с женой. Вообще не представляю, как это. Я не собирался жениться, вообще, никогда. Ну, может, ближе к старости, когда хер совсем стоять перестанет. Ну, по моим меркам. То есть по меркам обычных людей, когда стояка будет хватать ровно на одну женщину и не будет хотеться трахать все, что движется. Но до этого еще далеко, как показал сегодняшний променад по вечернему городу, я все такая же озабоченная скотина. На самом деле даже более озабоченная, чем обычно. Тот факт, что мне все это нельзя, делает всех этих теолог в 100 раз более притягательными. Запретный плод, мля. А ведь у меня был какой-то депресняк, вспоминаю я. Мне было скучно, ничего не хотелось, даже секса. Я месяц не трахался. Чуть свою репутацию мартовского котяры не растерял. Вот, оказывается, как надо лечиться от хандры. Надо просто жениться. Но, мля, я не хочу быть женатым, да и Ника 100 пудов не захочет быть моей женой. Да она вообще охренеет, когда обо всем этом узнает. Сейчас немного отойдет от шока с Валерчиком, и я ей скажу. Я уже дома, мечусь по квартире, как тигр по клетке. Замуровали, женили. Эти 3 беременяшки вообще берега потеряли. Надо их проучить. Но как проучишь беременных женщин? Звонок в дверь, я иду к трубке домофона, радуясь, что хоть как-то отвлекусь от панически тревожных мыслей. «Костя, это я». «Охренеть! Отвлекся, блин. Жена пожаловала. Нашла меня? Узнала, и что теперь будет? Разрыдается или взбесится?» «Заходи», — говорю я. Нажимаю кнопку домофона, распахиваю дверь. Жду ее. «Сбежать? Нет, сбежать не хочется. Особенно, когда я вижу Нику. Вот это точно охренеть! На ней короткая юбочка, свободный свитерок, сползший с одного плеча. Ботинки, подчеркивающие стройные лодыжки, и красная помада. В вырезе свитера видна лямка лифчика, вернее, 2 тонкие переплетенные лямочки, по которым сразу понятно, что бельишко там огонь, вероятно, и верх, и низ из кружева и тесемок. Так, а где бабкины панталоны? И где вся эта учительская скучная строгость? «Привет», — выдыхает моя внезапно сексуальная женушка. «Проходи, кофе будешь? Лучше вино». «Вино? Ты же не пьешь». «А сегодня я бы выпила бокальчик». «В честь чего?» Я жду, что она скажет что-нибудь по поводу обнаруженного штампа в паспорте. Она выдает. «Для смелости». «И для чего же тебе нужна смелость?» «Вино есть?» — нетерпеливо топает ножкой она. «Наливай». «Так, ладно. Наливаю». С некоторой опаской смотрю на Нику. Она берет в руку бокал, выпивает залпом и выдает. «Я хочу, чтобы ты научил меня быть шлюхой в постели».